Глава 39. Бластула. «Ты меня слышишь?» Роджеральд открыл глаза и огляделся по сторонам. Он лежал на деревянном столе, накрытый белоснежной простыней. Где находился и как сюда попал, не имел ни малейшего представления. Только что был в гостиной квартиры в многоэтажке, что на углу 37-й улицы, слушал увлекательный рассказ Уинслиан о бластуле и способе размножения шершней. О том, что они откладывают яйца, и их личинки после рождения питаются белковой пищей, прежде чем окуклиться. Бол перевел взгляд, выискивая источник звука, и вздрогнул, лежа на столе. Прозрачное нечто смотрело на него из угла комнаты, летая где-то под потолком. «Как знал, что скоро проснешься! А вот дочь твоя еще спит, но состояние уже стабильное!» «Что?» — хрипло произнес полицейский. Голос его не слушался. «Вети? Что с ней? И где Уинни?» «Как где? На кладбище?» Реальность ударила в мозг, будто опытный боксер врезал наотмашь. Воспоминания вернулись. Все. Абсолютно. Даже намеренно утраченная память. Старик, представившийся Мишемом, что угрожал убить дочь, предложил выход. Бол под действием обстоятельств согласился, и сейчас его снедала злость. Кулаки сжимались против воли. Ему хотелось крушить, и самое главное, хотелось найти шантажиста и заставить заплатить. По закону. И только так. «Почему меня не арестовали?» Он опустил взгляд вниз и приподнял простыню. Тело на месте, но в районе живота появился новый шрам. «Потому что не нашли», — ответил призрак. «Скажи мне вот что. Ты стабилен? Не будешь принимать форму Инвиктуса?» «Как тебя там?» «Лафайет», — представился призрак. «Так вот, я стабилен, и не пони...» Но тут детектив замолчал, вспоминая и эту часть недавнего прошлого. «Нет, не буду. А где карточный домик?» «Насколько мне известно, его снова усмирили. Зора Ринч участвовала в рейде. На этот раз они использовали специальный артефакт — тюрьму для подобных изобретений». Бол призадумался, кажется, вспоминая рассказ о новинке, изобретенной студентами ФУПА под руководством самого мистера Плёссинга. В этот самый миг профессор вошел в обеденную залу, используемую не по назначению, и поздоровался с вновь очнувшимся. «Что ж, все лучше, чем можно было ожидать». «Не понял». «Ты очнулся, и я не наблюдаю признаков безумия», — пожал плечами Эдвин. «Инвиктус завладел твоим телом и разумом на очень долгое время. Риск, что ты, как человек, никогда больше не очнешься, был слишком велик». «И все равно понятнее не стало». «Бластула». Одно слово, и детектива словно током ударило. «Тебе это что-то говорит?» «Да, я часто слышал его из уст Уинслиан. Она буквально была помешана на шершнях и способе их размножения». «Не мудрено, ведь она разводила в тайной лаборатории ФУПА целую колонию этих тварей. Да не простых. Привезла самых опасных с территорий, сопредельных с землями Лангудже». «Командировка в Асторис». «Да, в те самые районы», — согласился профессор. Бол наконец поднялся и аккуратно укутался в простыню, дабы не смущать собеседника неуместной наготой. «Но почему вы так спокойно мне об этом сообщаете?» Количество вопросов в голове детектива с каждым ответом лишь росло. «Да потому, что я уже отстранен от работы. Осталось дождаться, когда и на меня выпишут ордер, и будет полная компания уголовников». Роджеральд слез со стола и сильно сутулился под острым насмешливым взглядом профессора. «Никогда не понимал ваши шутки». «Вот именно. Но я и не шутил. На Гризельду выписан ордер на арест. На тебя, Бол, тоже. Ты учинил целый погром, уничтожил арену фанатиков, убил Муамбаала. Тебе приписывают неподчинение руководству, а еще ты украл карточный домик». «Которые могли украсть в мое отсутствие лиходеи, и тогда ущерб полицейскому участку и городу был бы значительным». «А ты не думал, что могло случиться, если бы карты вырвались на поверхность, насытившись лиходеями в подземном городке?» «Я потерял контроль». Бол сутуло привалился к стене и погрузился в неприятные воспоминания. Инвиктус взял надо мной верх, признаю. Каким образом это освобождает тебя от ответственности? Плёсинг немилосердно терзал совесть собеседника, который и сам был не прочь наказать себя за содеянное. Вот только из этого ничего ровным счетом не выйдет. Инвиктус снова завладеет разумом и начнет погромы. Мне кажется, ты не совсем отдаешь себе отчет, в каком положении оказался. Эдвин скрестил руки перед собой и не спешил приближаться к опасному субъекту. «Витисса, что с ней?» Бол решил переменить тему или, во всяком случае, выиграть небольшую передышку. «Она?» — запнулся профессор. Не ответил сразу. Вместо него это сделал Лафайет. «Она наверху, но к ней лучше не входить. Гримуар окружил ее оздоровительным коконом, делится энергией, чтобы улучшить душевное состояние. Но разум может быть поврежден, как и в твоем случае, гарантий никаких». «Что ж, вы хорошо постарались», — кивнул Плёсинг, глядя на спокойствие, с которым Боул выслушал неутешительные новости. «Но она жива?» — спросил он. «Да, жива. Тело ее не пострадало, только душа». «Это проказа?» Мистер Плёсинг и Лафайет отшатнулись от одного лишь слова. «Нет», — ответили оба в один голос. В этот самый миг в комнату вошла кукла, одетая в серый плащ. Капюшон скрывал ее лицо, но характерных звуков хруста было достаточно, чтобы детектив непроизвольно принял боевую стойку, выставив вперед кулаки. «Что ж», — усмехнулась Гризельда, — «снова прошел проверку. Хоть я и не представляю угрозы, но Инвиктус не показался в экстренной ситуации. Ты поэтому приглушала шаги артефактом?» — одобрительно кивнул профессор. — И сколько еще у тебя всяких штучек в кармане? — Достаточно, чтобы облегчать жизнь одной кукле. Я в свое время много изучала гримуары и, будучи в Асторисе, применяла знания на практике. Там, как ты знаешь, всегда надо быть начеку. — Что вам нужно от меня? Бол опустил кулаки, однако тон его дружелюбнее не стал. — Зачем все эти проверки? — Затем... Снова вмешался в разговор Лафайет. «Чтобы позволить тебе остаться здесь, мы должны быть спокойны, зная, что ты умеешь держать себя в руках». «Я хочу увидеть дочь», — вознегодовал полицейский, будто и не слышал сказанное. «Она точно наверху?» «Да, и может поправиться, но есть одна проблема». «Какая?» — насторожился Роджеральд. Еще совсем недавно он искал Гризельду и желал получить у нее ответы на все интересующие его вопросы. Однако теперь, снова услышав ее голос и узнав новые подробности о Джинджер, понял, что жизнь сжалилась над ним. Но только не над его ребенком. Бол опустил взгляд на пол, ожидая увидеть там кровавую лужу, как в воспоминании. Вид зеленого ковра под ногами немного его успокоил. «Нам нужна помощь. Взамен мы поможем тебе и Витисе». «Мне?» «Да». Характерный хруст означал, что Гризельда кивнула. «Я помогу тебе держать Инвиктуса в узде. Как-то же мне удалось убить в себе безумие, к краю которого подступила однажды. В тот самый день, когда убирала, скажем так, за Филиппом и его карточным домиком». Минута на раздумье, и детектив был готов согласиться. Однако для начала хотел увидеть дочь и понять, наконец, в каком она состоянии и почему ей что-то угрожает. Раз тело ее цело, если те двое не соврали. «Какая именно помощь?» «Все просто. В городе появились имперские ищейки, и Суиш Шампаль в их числе. Они ищут меня и тебя заодно. Нам нужно, чтобы ты время от времени отвлекал их от нас и водил по городу». «А если я попадусь?» «В любом случае, тебя они не убьют, а лишь арестуют. Но ты, наверное, и сам рад, потому что заслужил наказание, не так ли?» «А вы нет?» «Я?» — устало выдохнула Гризельда. «Наверное, ты прав. Я ответственна за то, что не предотвратила злодеяние Филиппа. И с этим я должна разобраться. Другим будет не под силу. Он их не подпустит к себе». Не желая знать никаких лиходейских подробностей, Роджеральд лишь потребовал. «Обещайте, что вы не будете использовать меня и мою силу во зло. И Вети, покажите мне ее». Что ж, справедливо. Кукла с хрустом обернулась, скрылась в коридоре и уже оттуда позвала. Идем. Глава 40. Коррозия. Пуля, пущенная в прошлом, обязательно прилетит из будущего, тихонько произнес Суис, едва открыл дверцу трейлера. Машина начальника ГУП была припаркована на окраине Фена, прямо перед пустырем, где впереди, в небольшой яме, местные жители устроили стихийную свалку. Теперь различные бумажные перекати-поле летали цветными островками по окрестностям под действием ветерка. «Что это значит?» Флопси, как и прежде, взирала на руководство влюбленным взглядом. «То, что прошлое определяет наше будущее». «Пуля в данном случае — метафора», — пояснил Суис. «Плохие дела в прошлом обязательно выстрелят большими проблемами в будущем. Это неизбежно». «Вы гений?» «Нет», — не без наслаждения возразил Суис. «Во всяком случае, не гений философии. Просто несколько утверждений прочно въелись в память и поддерживали меня на грани безумия долгие годы. Я не понаслышке знаю, каково быть заточенным в сосуд душ. Вечное блуждание в собственных страхах. Бесконечный триллер. Бесконечная боль от утраты связи с телом. Фантомная боль размером во все тело». Флопси громко вздохнула, приговаривая тихонько. «Так вот как это называется». «Да, а еще энергетический голод. Его ничем не перебить». «Но почему же?» — не согласилась помощница. — А как же эссенция? — Жизнь взамен чужой жизни? Но зачем? Проще дать кукле умереть, разве нет? Зачем поддерживать в ней жизнь таким способом? Ведь рано или поздно кукла перейдет черту, кривую нормаль правосудия, за которой обретаются преступления и преступники. Не став больше тратить силы в пустоту, Суис поднялся по ступеням и первым делом аккуратно пробрался к длинному столу вдоль стены, минуя кучи бесполезного на первый взгляд хлама. Даккер не отставала. А когда увидела, чем занят начальник, громко вопросила. «Маэстро, неужели вы хотите отдать Уинслен одно из запасных тел?» «Да, Флопси, ты права. Хочу». «Но...» Помощница обернулась по сторонам и отодвинула манжету, еще раз демонстрируя ему то, о чем он и так знал. «А как же коррозия? Вы и я, наши тела скоро придут в негодность. Живой фарфор отмирает под действием агрессивной окислительной среды». «Ничего, я что-нибудь придумаю. Во всяком случае, Уинни точно сможет мне помочь глянуть на эксперимент незамыленным взглядом. Быть может, я что-то упускаю». «Так вы на самом деле собираетесь сделать ее кукольницей? Но как же плата?» «У меня еще осталось немного припасенной эссенции для экспериментов. А там воспользуюсь правами и заявлюсь на местную скотобойню. Ты не о том переживаешь. Нужно найти Гризельду, разгрести кучу дел об исчезновениях, поднять картотеку по новым делам и еще что-то решить с Эдвином. Видится мне, он знает, где обитает моя убийца. Его манера отвечать на мои вопросы подсказывает, что он многое скрывает». «Но у вас нет ордера, вы можете вызвать его только на допрос, как свидетеля, и то голословно, он сможет это оспорить». «А что, если воспользоваться историей с этой, как ее?» Маэстро щелкнул пальцами в воздухе. «Пфайфер, точно. Она, его студентка, исчезла в те времена, когда он был при полномочиях. Несколько косвенных улик, и я смогу взять его на временное содержание в изоляторе». Флопси хмыкнула. Ее лицо исказилось лиходейской гримасой. «А я думала, вы и не предложите. Все ждала, когда вам надоест играть по правилам». «Это сильно энергозатратно», — пожал плечами маэстро. «А сейчас помоги-ка мне. Я уже все решил. Не думаю, что Уинни обрадуется телу обычной куклы, даже хорошо исполненной. Она от экспериментов Фэна нос воротила, все со своими шершнями возилась. Устроила для них целую комнату-плантацию, подкармливала мяском за институтские деньги. Но она молодец. Добилась результата. Правда, слишком поздно призналась о том, кто же стал ее подопытным. Изначально я думал, что она создает антидот для применения в защитной амуниции, или же препарат для временного иммунитета к чарам отъема духовных сил. Но чем больше рассказывала, тем яснее я осознавал, что мы стремились к схожим задачам. Я изначально подходил к решению через придание живых свойств кукольному телу. Она же в качестве экспериментального образца выбрала собственного мужа. Жестокая и такая же безумная затея. Мне уже не терпится увидеть Боула и поставить на нем несколько экспериментов. — Так вы поэтому его ищете? — Будто иных поводов не имеется. Он наследил и нарушил закон, украв карточный домик. Так что очередная ссылка в Асторис ему гарантирована. Только в этот раз в качестве не надзирателя, а заключенного. — Но он же Инвиктус. Как вы планируете его ловить? — О, узнав, что Уинни жива, он сам к нам заявится. Будь уверена. Останется только убедить его в целесообразности наказания. Воззвать к совести, он же детектив. Должен чувствовать ответственность за содеянное. Не думаю, что придется долго его упрашивать отправиться в Асторис. Тем более, как известно, туда же убежал и Фэна. Последний раз Лангуджи напали на заставу только после его подстрекательств. Он неплохо ладит с местным вождем. Точнее, держит в кулаке. Не мудрено. Сегодняшнее убийство... Композитор воздел руки к потолку трейлера. Темнота внутри ничуть ему не мешала. Это шедевр, но очень страшный. И я бы сказал, что целью было оболгать меня. Что? Ничего, не задумывайся об этом. Позже, гораздо позже мы увидим, был ли я прав и в этот раз. А разве вы когда-то бываете неправы? Взгляд Флопси приобрел крайнюю степень обожания. Еще немного, и она будет готова броситься в ноги своему кумиру. «Кукла, Дакер, помоги мне и возьми ее за ноги, чтобы разместить в центре заготовленного заклинания». Начальник ГУП сопровождал свои действия небольшими пояснениями. «Да, вот так. Еще немного левее. Все. Стоп». Тотчас рука Шампаля нырнула под китель формы имперских ищеек, и оттуда показался хрупкий глиняный сосуд с истертой надписью «Уинслиан». «Что ж, пора тебе увидеть этот мир, коллега». Сказав такое, маэстро приступил к заклинанию с присущей ему гениальной быстротой. Выверенное движение, опыт, накопленный годами практики, и уже несколько минут спустя лысая полураздетая кукла открыла глаза и подвигала стеклянными глазами и синими, почти голубыми хрусталиками вместо зрачков. «Кто вы?» Первое, что она произнесла сиплым голосом с непривычки. «И где я? А как же мои шершни? Им пора снова давать прикормку». Она тотчас попыталась встать, однако тяжелое тело ее не слушалось. «Что со мной? И почему зрение такое странное? Здесь так темно?» «Уинни», — позволил себе полуулыбку Суис. «Ты теперь кукла. Привыкай и не испорть это тело. Я вложил в него много труда». Ученая немного помолчала, переваривая информацию. «Мне лежать спокойно, так?» «Да, без резких движений. Пробуй пошевелить кистью, затем запястьем, ногами и понемногу суставами. Для выработки привычки нужно время». «Но кто вы и почему голос мне знаком? Макстон?» «Да, я. Но теперь меня зовут Суис, и я стал имперской ищейкой. Ты очень долго пробыла в заточении сосуда душ, поэтому тебе придется многое наверстывать. И у меня плохие новости». «Боул?» — спросила кукла скорбным голосом. «Он умер?» «Нет. Роджеральд жив, твоими стараниями. Сыворотка Инвиктуса на самом деле дала феноменальный результат». «Я рада». «Но теперь и плохая новость. Мне надо его арестовать, и ты должна мне в этом помочь». В разговоре повисла пауза. Минута, другая, третья. Кукла не спешила отвечать, раздумывала, прежде чем, наконец, робко уточнить. «Что он натворил?» Глава 41. Энтальпия. Эдвин Груит Плёсинг стоял возле реторты в алхимической лаборатории и внимательно следил за химической реакцией раствора. Основной неожиданностью для него стал вызов из ФУПа, очередной преподаватель не вышел на смену, и в расписании предметов у студентов возникло окно сразу в несколько дисциплин. Нехотя профессору пришлось согласиться встать на подмену, и теперь он вынужден был преподавать основы алхимии первокурсникам, которые обступили его с разных сторон, вооружившись блокнотами и карандашами. «Итак», — начал Эдвин, не оборачиваясь, — «кто мне скажет, что такое вещество?» «Это совокупность химических частиц, которые определяют свойства всего химического состава». «Каких частиц?» — уточнил профессор. Разочарованный вздох так и рвался наружу. С каждым потоком понятия, записанное в учебниках, все сильнее и сильнее сокращали для простоты запоминания, в то время, когда определение нужно понимать, а не заучивать наизусть. Тишина была ему ответом. «Молекулы», — пояснил профессор, — «свойство вещества определяется молекулярной формулой, которая и является основной характеристикой того или иного химического состава. Но если характеризовать вещество общими понятиями, то есть два основных вида – органические и неорганические. Последние являются собой вещества, которые не содержат углерод, если сильно утрировать, а некоторые азотосодержащие составы можно отнести к особо важным органическим веществам. Наша с вами моча, помимо углерода, содержит азот, отсюда и характерный запах. Удобрения и мочевина тоже являются органикой, а на самом деле это отходы метаболизма белков в живом организме. Можете думать о своеобразном распаде или же синтезе. Также наверняка всем известен химический состав азотной кислоты». Отсутствие ответа на столь простейший вопрос немало удручало профессора. «Водород, азот и три молекулы кислорода». И снова ноль реакции, только скрежет карандашей по бумаге и бульканье вещества в реторте слышались вполне отчетливо. «Прекратите записывать и включите мозги. Мне нужно знать уровень ваших знаний, чтобы правильно преподнести информацию для вашего понимания, а не под запись». «Профессор!» — слово взяла одна из студенток, стоящая сбоку. «Эти понятия мы уже изучали с мистером Ленни, просто мы не хотим вас перебивать». «Хорошо, тогда что такое субстрат?» — предпринял новую попытку мистер Плёсинг. «Это вещество, которое подвергает химической реакции, как правило, органическое, на которое воздействует ферментами или же кислотными растворами». Выдохнув от облегчения, профессор продолжил. «Так и есть. Благодарю». Студентка смущенно кивнула. «Тогда еще несколько определений, прежде чем я перейду к нынешней теме предмета. Энтальпия и ее применение». Сделав небольшую паузу, Эдвин продолжил опрос. «Декантация и декантант. Кто мне расскажет, что это?» Слово взял высокий студент, стоящий справа от профессора. «Жидкости разного химического состава и или разной температуры имеют разную плотность, поэтому разделяются на слои, фракции. Декантат — это обобщенное название одной фракции, которую отделяют от другой, а декантация — название процесса разделения декантанта». «Отлично!» — воодушевленно ответил профессор. «И последнее, что такое энзим?» «Мы это еще не изучали», — ответила смелая студентка. «Но мне кажется, это что-то связанное с синтезом ферментов». «Не так», — покачал головой Эдвин. «Не путайте понятие искусственного энзима с понятием энзима в целом. Это белок, который используют как ускоритель химической реакции в органическом теле, катализатор, который не влияет на конечный результат. Для различных лабораторных экспериментов энзимы, как правило, добывают из коровьих и свиных желудков, но в целом присутствуют во всех живых клетках. Они участвуют в процессах регенерации, например». «А в чем различие между искусственными энзимами и природными?» «В лабораторной модификации». «То есть это все равно органическое соединение?» «Именно так. Ни один алхимик еще не изобрел органическое вещество с нуля». «А как же живой фарфор?» Как оказалось, среди студентов затесался специалист иного профиля. Суис Шампаль стоял у стены и тихонько слушал лекцию, не вмешиваясь в разговор до тех пор, пока не подвернулась удачная возможность. «О его существовании ходят различные мифы. Умело ушел от ответа Эдвин Груид Плесинг. «Но мне доподлинно неизвестно о его настоящем химическом составе». «Так ли это на самом деле?» «На что вы намекаете?» — обернулся профессор, узнав говорящего по голосу. «Что я изобрел живой фарфор?» «Нет, что вам известны как минимум те, кто работал над его изобретением», — провоцировал Суис. «Разве это не так? В тайной лаборатории ФУПА ставили подобные эксперименты». «Результаты экспериментов арестованы и находятся под вашей охраной, как вещдоки, Суис. У кого мы должны спросить о существовании формулы, так это у вас, не так ли?» Выдержав острый взгляд, Плесинг усмехнулся и сменил тему. «Итак, энтальпия». «Я еще не закончил», — недовольно оборвал его начальник губ. «Меня интересует дело об исчезновении вашей студентки по имени Пфайфер Питти». «Об этом мы можем поговорить с вами в моем кабинете после лекции», — строго ответил ему профессор. «Не нужно втягивать в наш с вами разговор лишние уши». «Жаль признавать, но вы правы, потому что наши с вами взгляды на алхимию в корне расходятся». «Ваше право устроиться преподавать и получить ученую степень, но для этого нужно пройти преподавательский экзамен. А до тех пор прошу не мешать». Суис намек увнял, недовольно отлип от стены, чтобы надменно покинуть алхимическую лабораторию. «Буду в вашем кабинете, профессор». Последнее слово прозвучало как оскорбление, но Эдвин не повелся на откровенную провокацию, продолжив лекцию, будто ничего не услышал. «Энтальпия — понятие, которое используется для определения количества тепла, расходуемого или выделяемого при фазовом переходе, а также при любой химической реакции, которая сопровождается выделением или поглощением энергии. Если совсем по-простому, то в ходе экзотермической реакции вещество выделяет тепло, в ходе эндотермической – поглощает. Иными словами, энтальпия бывает отрицательной или положительной, а ее показатель вычисляется по формуле. Вот теперь записывайте». Глава 42. Агностик. Кабинет мистера Плесинга встречал своего хозяина пыльной тишиной. Миссис Либерти несколько раз предлагала убрать у профессора в комнате, но тот неизменно отвечал отказом. Ему не хотелось, чтобы кто-то еще перемещал вещи в его святая святых даже под видом уборки. А вдруг он не уничтожил список ингредиентов для живого фарфора? Вдруг память его обманула? Именно поэтому мистер Эдвин предпочел разговаривать с Суизом в комнате секретаря. В очередной раз, выпроводив Милли по неотложному делу, Плесинг приступил к разговору без обиняков. «Вы сами пригласили меня к вам в гости после обеда, но сейчас еще утро. Зачем было заявляться лично? Думали, я сбегу?» «Ну что вы!» — миролюбиво произнес маэстро. «Я не мог ждать. Мне хотелось поскорее увидеть личное дело Феллоуза Флетчера и решить задачку с исчезновением вашей студентки». «Вы про Пфайфер?» «Да, о ней самой», — кивнул Суис. «Я был тем, к кому пришла мать Пфайфер, и она мне сообщила пренеприятнейшую новость. Ее дочь имела неосторожность плотно общаться с Ленни Шейнсбергом, у квартиры которого мы с вами столкнулись. У меня есть все основания полагать, что в тот день она попыталась его навестить и попалась в руки убийцы». «Как складно вы вещаете!» Не стал спорить маэстро, потому что подобная же версия крутилась и у него в голове. Показания сходились в единую точку. «Дела Ленни и Фэллоуза, я подготовил их для вас». Мистер Плесинг указал собеседнику в сторону диванчика и столика со снедью, а сам попытался зайти в кабинет, но начальник губ его остановил. «А почему мы говорим здесь? Вам есть что от меня скрывать?» Не дожидаясь ответа, мистер Шампаль неласково отодвинул профессора и вошел внутрь темного помещения. «Просто здесь давно не убирали. Меня на какое-то время отстранили от преподавания. Причина только в этом». «Неужели?» «Вы хотите меня в чем-то обвинить?» Врать Суис не стал, а лишь перевел тему. «В деле Феллоуза Флетчера есть такая интересная деталь, как ходатайство о примирении сторон во время судебного разбирательства». и я вам об этом уже рассказал. Мне пришла разнарядка свыше о том, что его следует перевести в эксперты-криминалисты». «Как удобно! И где же эта разнарядка? Вы уничтожили письмо?» «Я знал, что дело нечисто, поэтому сохранил оригинал». Мистер Плюсинг нехотя прошел внутрь и остановился возле двери. «Если позволите, я не хочу раскрывать вам все секреты. Выйдите, я достану из тайника письмо». «О, можете не утруждаться. Я уже пошарил у вас в кабинете и знаю, что там под столешницей есть выдвижной узенький ящик. Я туда не заглядывал, не успел. Ваша миссис Либерти предана вам, как никому, выгнала меня, не постеснявшись». «И правильно сделала. У вас нет ордера на обыск». «У меня много чего нет», — весело проронил начальник ГУП. «Например, сердца и совести в том числе. Иначе бы я не добился успеха как ищейка. Если я буду соблюдать правила, а остальные их нарушать, то неизбежно стану опаздывать и пропускать важное. Вам ли не знать, как ценна информация и как быстро она теряет свою актуальность? Взять хотя бы этот листок». Он поднял вверх клочок бумаги и махнул им в воздухе. «Цинофлебия архидон», — усмехнулся Суис. «Да будет вам известно, что эта бабочка очень интересовала Уинни, которая вечно возилась с насекомыми, поэтому в самый разгар эксперимента я записал на поле название этой бабочки, чтобы подарить ее моей коллеге в засушенном виде. Да и в целом список ингредиентов был зашифрован различной несуразицей, вроде крови врага». «Макстон?» Мистер Плюсинг схватился за сердце, но тотчас был вынужден отбиваться от ловких рук ищейки. «Так вы знаете меня?» — зло проронил Суис. Схватив профессора за горло, он пригвоздил его к стене у двери и уронил бумажку на пол. «Поэтому фальшивая записка заставила вас раскрыться, не так ли? Вам знаком список ингредиентов для живого фарфора, я прав?» «Я видел список», — хрипло ответил Эдвин, не сопротивляясь. Сейчас он был вынужден встать на носочки, чтобы не задыхаться. «Но в чем вы меня обвиняете?» Глаза маэстро блеснули в темноте. «А мне нужен повод». «У вас есть улики?» — упорствовал профессор. «Я имперская ищейка», — непонятно на что ответил Суис. «Разве этого недостаточно?» «В таком случае давайте сделайте это». «Задушите меня, если считаете виновным». Вместо окончательного вердикта мистер Шампаль, наоборот, отпустил профессора и кивнул к столу со словами. «Доставайте свое доказательство». «Вы всех так прессуете?» — усмехнулся Эдвин, проходя мимо. Ноги его подкашивались из-за испытанного страха и волнения. Душа была не на месте, совесть тем более. «Я вижу все ваши терзания», — огорошил Суис. «Точнее, слышу. Мой чуткий слух улавливает, что вы знаете больше, чем можете мне рассказать. Вы все еще преданы Гризельде и связаны обещанием прикрывать ее грязные делишки. Но не утруждайтесь оправданием. Я все равно не поверю. Да мне и не нужно. У меня есть на руках доказательства ее вины в моей смерти». Не пройдя к столу и пары шагов, профессор изумленно обернулся. «Вашей смерти? Вашей?» Он сложно переваривал полученную информацию и не мог поверить в то, что видел. Одно единственное оправдание решало сразу столько возникших вопросов. Вернувшись к собеседнику, Эдвин поднял руки и аккуратно прикоснулся к коже ладони Макстона. «Какая бесподобная вещь!» — вырвалось у него. «Живой фарфор? Он и текстуру кожи передает!» «Это далеко не первый экспериментальный образец», — с гордостью ответил автор формулы. «И не последний, я думаю. Но вы забыли про доказательства. Учтите, я могу с легкостью свернуть вам шею и подписать рапорт о том, что вы сопротивлялись аресту». «Но за что меня арестовывать?» «За содействие в уходе от правосудия Фэллоуза Флетчера, за подозрение в убийстве Пфайфер Питти, за преступный сговор с Гризельдой. Поводов хоть отбавляй». «Что ж», — нахмурился мистер Плюсинг и поджал губы, — «полагаю, мне следует искать адвоката и уже ему предоставить все доказательства моей невиновности». «Вы не покажете мне?» «А есть смысл?» — спросил Эдвин. «Вдруг вы попытаетесь уничтожить оригинал?» Оскорбившись, Суис быстро прошел к столу и одним легким, еле уловимым движением разрубил его пополам. Раздался грохот, Плотный слой пыли поднялся в воздух. Бумаги тотчас посыпались на пол. А маэстро одним ловким движением залез в тайный отсек и вынул оттуда необходимое. Принялся скользить немигающим взглядом по ровным строчкам письма. Ваша бесцеремонность когда-нибудь доведет вас до беды. Во всяком случае, вас это не должно волновать, — огрызнулся маэстро. Неужели не ясно, что это фальшивка, написанная Филиппом? Агностицизм неискореним. И как вы это поняли? — хмуро заключил Эдвин. Там есть императорская печать имперской канцелярии. Я должен был отреагировать на это письмо. Беспрекословным подчинением фальшивке? Я отправлял уточняющий запрос, ответа не получил, поэтому подчинился. Сроки поджимали. Ясно. Суис свернул бумагу в несколько раз и отправил ее в карман брюк. Дела Пфайфер и Лени уже здесь. Он указал пальцем себе в висок. Успел их прочитать, пока ждал вас. Папки я вернул миссис Либерти. На этом вижу необходимость закончить наш разговор. Нет уж, подождите. Эдвин попытался остановить полицейского, но услышал лишь тихий свист. Его тело замерло на месте против воли. «Сегодня я вас отпускаю», — пригрозил маэстро, стоя в дверях кабинета. «Но даже не смейте покидать Фэна, например, уезжать в Асторис, иначе я за себя не ручаюсь». «Подождите», — выдавил из себя профессор. Тело плохо слушалось. «Что со мной?» «Струны вашей мягкой души крайне податливы и легко поддаются манипуляциям. Вам нельзя быть градоправителем. Ваша напускная строгость ни к чему не привела. Фанатики жили себе вольготно в подземном городе. Полицейские их не беспокоили. Понимаете? В лучшем случае вас ждут обвинения в халатности. Но это мы позже выясним. А сейчас... бывайте». Не сказав больше ни слова, Суис стремительно покинул кабинет, оставив после себя целое множество вопросов. Один страшнее другого. Кровавый маг смотрел пустым взглядом в сторону леса, туда, куда по его указке были направлены орды Лангуджи на пещерных крысах. Неспроста он, сильнейший мира сего, прибыл лично и немного поворошил осиное гнездо, сместив непослушных вождей. Зато теперь достойное отвлечение имперской армии ему было обеспечено. Пора как следует взяться за передел власти и заставить имперских ищеек сбежать подальше из Фэна, поджав хвосты, чтобы не мешали. Что ж, а теперь я, пожалуй, вернусь. — Фэна? — спросила кукла скрипучим голосом. Взмах руки мага, и она упала на песчаную землю, корчась от боли в конвульсиях. — Васторис, дурында! Мне нужно собрать новое войско для моего заклинания. После устранения Дор Муамбала, моего главного помощника, использовать фанатиков будет проблематично, и, скорее всего, с ними уже покончено, а заключенные местных тюрежек попросту умрут от рук Лангуджи, чем сильно упростят работу имперцам, а этого допустить никак нельзя. Главное только, чтобы Мишем выполнил свою часть работы. Инвиктус будет мне мешать. Надо убрать его любым способом. — Господин, — взмолилась кукла, — прошу, пощадите. Усмехнувшись, маг склонился над жертвой и с интересом стал изучать конвульсии. — Духовной энергии в тебе на несколько дней, поэтому ты права. Лучше я сделаю вот так. Глаза кровавого мага полыхнули ярко-алым, и кукла тотчас обмякла. — Твоя жертва будет не напрасной, — громко произнес маг, вглядываясь вдаль, туда, где уже должны начаться первые боестолкновения. Громкое звуковое оповещение разнеслось по окрестностям в тот же миг. Мир содрогнулся, земля задрожала, небосвод в считанные секунды затянуло тучами. Великаны призывали себе на подмогу силу стихий. Первые всполохи молний осветили горизонт. «Что ж, пора и мне зайти с другой стороны». Гадкая улыбка заиграла на уродливом кукольном лице. Кровавый маг активировал заклинание гримуара, пользуясь поглощенной недавно энергией чужой души. А вместе с ней и силу нескольких марионеток. Несколько мгновений спустя костяной трон исчез, как и сам маг и его свита. остались лишь кровавые следы на каменной гальке и сила магического разложения, вызывающая столь страшную болезнь для всего живого – проказу. Глава 43. Заварушка. Подземная 31-я улица представляла собой сразу несколько питейных заведений, выстроенных в ряд. Канализационная труба, проведенная под городом, была благополучно закрыта бетонным коробом и почти не источала никаких запахов, особенно в местах сгибов и заделанных по пятому кругу пробоин. Измотанные лиходеи, все как один, сидели и молча пили предложенное барменами пойло. Кто-то пил из собственной кружки, принесенной специально, потому что многие из них уже успели ощутить на себе всю прелесть близкого соседства с кровавым магом и его фанатиками. Вкус крови во рту было сложно перебить, однако каждый из них сильно старался хотя бы заглушить душевную боль, приходящую следом. Сила таяла день ото дня. Желание жить гасло, как и всяческая надежда на выздоровление. Никому доподлинно не было известно о существовании лекарства от такого недуга. Никто и не думал заняться его поисками, заранее опустив руки. Если сама Гризельда не смогла спасти Вианон, превратив ее в куклу, значит, никто больше не сможет даже приблизиться к разгадке причин возникновения проказы. Все, что было известно простым смертным, это байки, которые скармливали друг другу лиходеи в перерывах между конфликтами и мелкими заварушками. В этот раз трое фанатиков заявились в одной из злочнейших питейных совершенно не вовремя. Сундук Дормуамбала, набитый деньгами, лардами, был разворован еще в те дни, когда полицейские города Фена пытались навести порядок и отловить колоду смертоносных карт. Кому-то из лиходеев повезло стащить прямо из-под носа полицейских приличные суммы денег. К тому моменту, когда подкрепление прибыло на арену, весь заработок чемпионов-фанатиков был растащен по углам и тайникам. И в этот день в одной из питейных проходила процедура передачи одной из самых крупных частей краденого между главарями группировок, решивших объединиться. Хлипкая деревянная дверь упала вниз от пинка. Сразу трое фанатиков вошли в питейную и свирепо уставились на главарей, окруженных охранниками в два ряда, но так, чтобы не загораживать обзор двери. «Что вам здесь нужно?» — спросил один. Это был щуплый мужчина в безразмерной одежде и неизменных очках, который носил, не снимая, даже ночью, потому что, в отличие от своих подчиненных, редко спал. Почерневшие зубы в его рту медленно гнили и обещали вот-вот вывалиться из лунок. Проказа не щадила никого, а его и подавно. Поэтому он потреблял эссенцию без всяких угрызений совести и опаски за собственное здоровье, которое и без того было давно подорвано. «Деньги», — нехотя ответил чемпион фанатиков, выходя вперед. Казалось, его ничуть не страшили боевые куклы, стоящие в первых рядах. За ними ощетинились алхимики, а кто-то просто достал пистолеты, не желая тратить собственную энергию на подобную заварушку. «Деньги», — только и повторил один из бесцеремонно вошедших. Не дождавшись ответа, он затянул молитву. «Важим борджихе, якношхатуйхе». «Заткнись!» На пол полетели бутылки с алкоголем. Тотчас послышался громкий звон, приглушая звуки выстрелов. Фанатик словил несколько пуль грудной клеткой и не поморщился. Наоборот, шире оскалился. Однако из его рта показались первые капли крови. «Аньям сатарикуа», — продолжил он с нажимом. «Амогоушинок! Амогоушиноку!» Его собратья вторили и шли позади него, будто за щитом. «Убирайтесь отсюда, иначе вас вынесут», — спокойно произнес очкастый босс. «Последнее предупреждение». «Он вернется. Он придет и наведет здесь свои порядки. Ваши дни сочтены», — угрожал раненый фанатик. «И я буду в первых рядах его мертвой армии. Я буду достоин его». «Убить его и сварить в кислоте, чтобы и тряпочки от него не осталось», — приказал с ухмылкой другой преступник, сидящий за столом. Краткий кивок начальника в очках, и звуки в питейной стали громче. куклы пришли в движение. Сразу две вонзили острые конечности в чемпиона, но тотчас потеряли головы из-за сильного сдавливания пальцами. Он разломал их в два счета, а стоящие позади него фанатики принялись драться каждый со своей стороны. Чемпион харкал кровью, но стоял на месте. Пущенная прямо в лоб пуля ничуть не остановила его движений. «Я уже давно умер. Я оружие в руках мастера. Я сосуд для воли его». «Что он несет?» Страх пронесся по рядам разбойников. «Он был жив до некоторых пор», — размышлял вслух, сидящий за столом. «Но от полученных ран даже чемпион бы отбросил копыта. Этого просто не может быть, если только они не изобрели новый способ поддержания жизни в живом теле». Очкастый скинул руку и приказал своим людям прекратить. Тотчас бой остановился. Недоуменные бойцы стали озираться по сторонам. «Что вы такое?» — спросил новоиспеченный мафиози. «Почему этот не упал, а по-прежнему в строю?» «Мы — оружие его», — повторил фанатик, стоящий справа. «Нам запрещено отвечать иначе». «Тогда почему он все еще разумен? Или это внешнее управление?» Разбойник в очках тяжело поднялся и без всякого страха прошел к израненному фанатику, чтобы лично пощупать напитанную кровью ткань одеяний. «Он еще теплый!» Кровь на пальцах главаря блестела и переливалась в свете скудного освещения. «Он живой?» «Это пограничное состояние», — ответил сам чемпион. «Мы его оружие, и нам не погибнуть, пока мы не исполним его волю». «Как это?» Очкастый босс обернулся к своему заместителю и хотел спросить что-то еще. Однако чемпион не бездействовал. Он поднял руку и с хрустом сломал шею мафиози, словно спичку. Мертвое тело в следующий миг упало на пол. Охранники проскрывали рты, изумляясь такой наглости. Неужели фанатикам неизвестен преступный кодекс? «Где наши деньги?» — глухо спросил чемпион. Его свирепый взгляд прошелся по толпе бесполезных людишек, которых он бы с радостью перебил. Вот только задача на сегодня у него была другая. Найдя в толпе очередную цель, он указал в его сторону пальцем. «Ты, да, ты будешь следующим». Не дожидаясь собственной смерти, приближение которой было столь осязаемо в этот миг, заместитель главаря полез под стол и достал оттуда мешок, забитый золотыми слитками. «Вот они!» «Предатель!» Тотчас прозвучало с разных сторон. «Мы служили дохлому су, а ты, как ты смеешь? Хочешь умирать за этот мешок, валяй!» — огрызнулся заместитель. — А я не намерен этого делать. — У меня для вас радостные вести, — оскалился безумной улыбкой фанатик. — Все, кто согласятся вступить в наши ряды, уйдут отсюда живыми. Остальные падут от моих рук или от рук моих братьев. Выбирайте. Ха! Кровь потекла сквозь зубы. — Да ты на ногах не стоишь. — А еще в моей голове дыра, — свирепо ответил чемпион. «Итак, ваш выбор». Мнение толпы разделилось, но уже через 10 минут чемпион фанатиков и его собратья вышли из помещения, неся в руках свою добычу. 10 предателей сопровождали их, покидая место кровавой бойни живыми, избрав иной путь. Глава 44. Повар. Вымершая улица в час пик была пуста. Обрывок газеты пролетел от дома к дому, скрываясь за поворотом под действием сильного воздушного напора, в обычное время заставляющего прохожих сильнее кутаться и натягивать капюшоны. Эффект трубы создавался из-за плотной застройки и отсутствия широких площадей для свободного движения воздушных потоков. Патрульные машины промчались по 45-й улице на большой скорости и тотчас скрылись за поворотом. Одинокий мобиль стоял на обочине, солнечные зайчики играли на блестящей поверхности лобового стекла. Внутри не было никого. Повар по имени Лоуби вышел из подъезда и быстрым шагом приблизился, открыл дверцу ключом, забрался, заставляя рессоры скрипеть. Под внушительным весом мастера единоборств машина заметно осела. Колесный просвет стал меньше, но самого владельца это мало волновало. Он спешил, быстро завел машину

был найден здесь, но об этом никто даже не узнал. Один только маэстро сумел восстановить картину произошедшего по крупицам, которые удалось добыть тут и там. Временные промежутки сходились. Филипп исчез 10 лет назад. Криминалист по имени Феллоус Флетчер, точнее тот, кто заменял его Лиходей Мишем, правильно записал в документах так называемый срок смерти. Вот только во время ритуала разделения души должно было остаться два сосуда. Один стал куклой, кровавым магом. Кто второй? На этот вопрос ей предстояло найти ответ, и желательно в кратчайшие сроки, потому что начальство не намерено задерживаться в этом городе надолго. Суис хотел поскорее найти куклу, которая гонялась за трупом Филиппа. Она точно должна знать, где находится ее создательница. И, наконец, отправиться ловить свою убийцу. Третьим лицом в списке на уничтожение был сам Даош. Первый и второй. Любой. Ибо от его делишек пострадало слишком много людей. И час расплаты был близок. Ее кумир копил силы, оттачивал свое мастерство, чтобы послужить оружием в руках имперской армии. При необходимости Суи смог всегда запросить подкрепление. Император жаждал установить в Фэна свою юрисдикцию, благодаря не только подчинению градоправителя, но и военному представительству на территории города, чтобы мир и спокойствие воцарились там на долгие и долгие годы. Вот только каждый раз, когда он пытался это сделать, случалось какое-нибудь событие, отвлекающие его военные ресурсы на другие направления. Суис и Флопси прекрасно знали, что кровавый маг неспроста сбежал в Асторис, а на самом деле дальше, чтобы вновь отвлечь имперские войска на приграничные стычки с Лангуджи. Но маэстро это было только на руку. Он жаждал сам лично поквитаться со всеми личностями из его короткого списка. В сущности, в нем оставалось только два имени – однако, с некоторых пор его интерес вызвали еще двое – Вианон и Роджеральд. Флопси с жадностью слушала откровения своего кумира и охотно следовала его указаниям, как и в этот раз. Не тратя времени зря, она призвала паутину, навык, приобретенный после поглощения сотни душ тарантулов, и аккуратно принялась спускаться вниз, в кромешную тьму, туда, где месяц назад побывал самозванец по имени Феллоус Флетчер. Ей было интересно, осталось ли на этом месте что-то достойное ее пристального внимания. Или она зря тратит драгоценное время. Приземлившись на пол, она первым делом заприметила очертания ритуального стола. Узкий луч света проникал в помещение. Вот только самой Даккер освещение давно было без надобности. Она могла одинаково хорошо ориентироваться как при свете дня, так и в темноте. Настоящей проблемой для нее было правильно различать цвета окружающих ее предметов. Искусственное зрение неплохо передавало их очертания, но не наполнение. Она словно видела векторное изображение в сером градиенте. Но существовали и иные способы, чтобы различать цвета, требующие больших энергозатрат ее души. Поэтому она предпочла оставить все как есть. Сейчас было важно другое – сосуд. Ей требовалось проверить место ритуала еще раз, чтобы определить, кто мог быть причастен к возможной его краже с капища. Глухая комната без видимых очертаний дверных проемов неожиданно возбудила новое подозрение сыщицы. Как Филипп попал сюда для проведения ритуала? Уж точно не выкапывал ради этого землю. Не в его стиле. Должен быть способ изящнее и проще. Потайная дверь, ход, люк, что угодно, но только не кидание грязи лопатой. Он всегда был тщедушным книжным червем, как называл его маэстро. Скорее поднял бы из могилы труп и снабдил его инструментом для выполнения задачи, нежели принялся за тяжелый физический труд сам. Флопси считала себя неплохим аналитиком и принялась скрупулезно изучать обстановку, каждый след, каждую трещинку в стене. Делала это методично, оглядывая камень за камнем. На деле оказалось, что помещение являло собой бетонный бункер, наверняка созданный для временного пережидания какой-нибудь напасти. Влагонепроницаемое покрытие позволило сохранить его в некоторой сухости, если не считать луж, собравшихся под дыркой в потолке и земляной горочки рядом. Нет, ритуальный стол был сооружен уже позже, гораздо позже, а не во время создания этой комнаты. А еще прямо под этим помещением могло проходить ответвление канализационного коридора. Такие обычно создавали заранее на этапе проектирования квартала, то есть заранее прокладывали трубы водоотведения из домов и всевозможные спусковые шахты и люки к ним для удобства доступа к коммунальным системам ремонтных служб. Люк. Значит, здесь должен быть... Она осмотрела пол и попыталась найти его визуально. Ничто не подсказывало ей о его наличии. В сущности, для ее зрения были недоступны лишь два небольших участка, один из которых прятался под столом, другой — под земляной горкой. Стол проверить проще, что она и сделала, приложив немало усилий, чтобы сдвинуть эту каменную громадину. Ничего, кроме свежих царапин, выходило так, что никто, кроме нее, не двигал этот стол уже очень долгое время. Недовольно обернувшись назад, Флопси прикинула в уме, сколько усилий понадобится, чтобы перекидать землю с места на место. Ей нужно окончательно убедиться или найти опровержение мысли о том, что здесь должен быть люк. «Дорогуша!» Она узнала этот голос, звучащий из отверстия в потолке. «Ты там?» «Маэстро!» «Есть какие-нибудь успехи?» «Я думаю, под этой горкой земли должен быть люк. В целом здесь ничего не осталось, кроме ритуального стола». «Отойди подальше, я сейчас». Сверху послышался какой-то шум. Скрип, хрипение, и огромный булыжник свалился вниз, раскидывая землю в разные стороны. Металлический звон прокатился по окрестностям. «И как ты догадалась?» Повиснув на одной руке на краю отверстия в бетонном потолке, Суис ловко приземлился на пол. «Я только что вернулся из Фенострата. Мистер Плесинг умеет отбиваться, к чести его будь сказано. Но приманка заброшена. Сейчас он уже наверняка бежит к своей хозяйке с отчетом». «Вы думаете, они с Гризельдой заодно?» «Сына Флебия Архидон», — усмехнулся начальник губ. «Лакмусовая бумажка. Бесполезный ингредиент, без всяких алхимических свойств. Однако эту бабочку заказывали в ФУПА. Ленни Шейнсберг подавал ее в списке. Не странно ли?» «Но при чем здесь мистер Плесинг?» «Что ему стоило подделать документы и заказать себе одну?» — пожал плечами Суис. «Где одна, там и две. Где две, там и три». «А-а-а!» Флопси широко улыбнулась. Послышался тихий треск, и Шампаль разочарованно заключил. «Твое тело постепенно приходит в негодность. Придется надеть маску, чтобы никто ничего не заподозрил». Он протянул руку и пощупал кончиком пальца живой фарфор. Его творение. «Ничто не вечно», — ответила ему Дакер. «Во всяком случае, мы находимся на вершине пищевой цепочки, и это должно нас радовать». В комнате надолго воцарила тишина. Опытный кукольник аккуратно ощупывал место кожной трещины, позади которой виднелась желтовато-коричневая текстура. «Вы же хотели наполнить наши тела красной плазмой для правдивости, чтобы в случае травмы мы походили на людей. Иначе становится все сложнее прятать ваше открытие». «Любое жидкое вещество тяжелее воздуха, а это значит, что наши тела станут еще более неподъемными. Энергозатраты не оправданы». «Мне лишь остается следовать вашим советам, маэстро». «Так зачем тебе понадобилось искать люк?» «Вы же сами сказали, сосудов должно быть два. Судя по отчетам Боула, после обнаружения капища он проверил местных скупщиков и ничего не обнаружил. Новых поступлений не было. Значит, это могло осесть в карманах местных лиходеев. А если мы хорошенько потрясем их, кто попадется у нас на пути отсюда к ближайшему злачному местечку, то, полагаю, сумеем узнать что-то подходящее». «Я все же думаю, что это пустая трата времени. Но люк проверить стоит. Надежда была на тайники, следы ритуала. А тело Филиппа ничего интересного из себя, увы, не представляет. Ячейка 1030А пустая. Прочитав душу Зоры, я узнал, куда она его перепрятала. Все, что мне оставалось, заглянуть и кое-что проверить». «М-м-м?» «Остатки духовной энергии, волосы. но он был обрит налысо. Придется возиться с костями и зубами. «Зачем вам это?» «У меня есть идея, как выследить его на большом расстоянии, но для этого мне нужен материал для экспериментов». «Так вы переключили внимание на Даоша? А как же Гризельда?» «Она скоро попадется, я уверен. Поэтому готовлю почву для новой цели». Флопси не удержалась от улыбки, хоть это и обходилось ей очень дорогой ценой. «Вы, как всегда, великолепны, маэстро!» «Не захваливай меня, не нужно! Иначе я попаду в ловушку завышенной самооценки. Мои ожидания будут резко контрастировать с действительностью, и это станет меня огорчать». «Не смею мешать вам». Флопси встала на одно колено и покорно склонила голову. «Поднимись, не трать энергию зря. Нам еще предстоит выследить Эдвина и понять, куда он исчез из собственного кабинета. Я оставил след на его пиджаке, когда заходил к нему в гости. Пригрозил арестом, сообщил много нового. Он наверняка кинулся в тайное местечко, туда, где прячется эта крыса. Я потерял его след, поэтому пришел за тобой». «Вы хотите, чтобы мы поменялись местами? Или проверку люка отложить на потом?» «Ты права. Находку нужно тщательно исследовать. Вдруг будут зацепки». Выпустив вперед несколько нитей, Флопси спешно уточнила. «Тогда я отправлюсь на поиски мистера Плёсинга». «Вот, возьми эту вещицу». Он протянул ей длинную трубочку. «Настроена на струны моей души. Это из недавних изобретений. Я услышу тебя и приду, если понадобится помощь или удастся отследить добычу. Вечером встретимся в трейлере». Коротко кивнув, ищейка поспешила покинуть место ритуала и отправиться в Фупа, чтобы взять новый след. У нее было не так много способностей, однако те, которые в ней обнаружил и развил Суи Шампаль, мастер своего дела, позволяли свернуть горы почти в буквальном смысле этого слова. Она чувствовала духовную энергию живых существ и потому могла безошибочно определить местоположение тайных убежищ и прочих помещений, якобы нежилых. Одно условие – энергия. Она должна струиться или быть запертой в сосуде. Ее теплое свечение резко контрастировало в сером градиенте окружающих вещей. Будучи никому не нужной жертвой экспериментов кукольника, ей посчастливилось стать правой рукой маэстро, которому она многим обязана. Он заполнил те пустоты ее души собой и собственными знаниями об этом прогнившем мире. Дал надежду на будущее, но главное, подарил цель существования. Он стал для нее всем, и она была готова ради него расстаться с жизнью, лишь бы это принесло ему пользу. Лишь бы он был ею доволен. Флопси давно ничего не хотела для себя. Да и кем она была, будучи разбитой пустышкой, душой, лишенной своего тела. Горькие воспоминания о надругательствах кукольника над ее плотью заставили стиснуть пальцы до скрипа. Маска. Она должна скрыть лицо. Вспомнив об этом, Флопси поспешила оглянуться по сторонам. Достала из кармана косынку, которая обычно завязывала волосы, чтобы не наследить во время незаконной слежки. В этот раз она повязала ей лицо и заодно стянула волосы на затылке. «Два дела сразу», — радостно подумалась миссис Дакер. «Надо было взять за правило перестать широко улыбаться и радоваться похвале мастера столь открыто. Иначе лучики морщин появятся не только вокруг рта, но и глаз. А тогда ей придется носить еще и очки до тех пор, пока маэстро не переселит ее душу в новое тело». Новое тело. Чертова Уинслиан! Приступ ревности затопил все сознание преданной фанатки, и она вмиг остановилась. Умом ищейки понимала, что Уинни была замужем за другим мужчиной, и отношения между ученой и Макстоном исключительно научные. Но почему же ее снедала ревность каждый раз, когда она думала о коллеге маэстро, которой он отдал новое тело, то, что было предназначено Флопси на замену? Это было ее тело. Дакер обвела взглядом безлюдную улицу. В этой части города жили только самые терпеливые. Не каждый может переносить шум стройки, поэтому большая часть давно уже съехала на другие квартиры. Едва владелец участка начал процедуру сноса выкупленных трущоб. Немного остыв,